Сколько раз мы молча смотрели в глаза друг другу там, в бамбуковой роще посреди тихо спящего Киото. Я видела в твоих глазах одиночество отвернувшегося. Я знала, что тебе не терпится поговорить. Сколько раз ты был близок к тому, чтобы сказать мне правду? Ты жаждал утонуть в моих объятиях, сквозь слезы рассказать мне все и снять с души этот непосильный груз. Но долг отвернувшегося сдерживал тебя. Обман, даже обман своей любимой, был одной из твоих обязанностей. Я могла лишь смотреть в твои глаза в надежде отыскать там призрачный след твоих тайных мыслей. Ты даже представить себе не можешь, сколько бессонных ночей я провела рядом, ожидая, что ты пробормочешь во сне хоть слово. Я пристально наблюдала за тобой, подмечая каждое движение, каждый взгляд. Когда ты лежал в гибернации в первый раз, я их вспоминала. Не от тоски по тебе, а потому что хотела разгадать твои секреты. Долгое время мне это не удавалось. Я не сомневалась, что ты носишь маску, но лицо под маской было от меня скрыто. Тянулись годы. Наконец тебя разбудили. Пройдя сквозь облако нейронной сети, ты остановился возле меня, и я взглянула в твои глаза. И тогда, наконец, я догадалась. Я ведь повзрослела на 8 лет, а ты остался прежним. Так я и раскрыла твои истинные намерения. Тогда-то я и узнала настоящего Билла Хайнса, убежденного пораженца и горячего приверженца эскапизма. И до назначения на должность отвернувшегося, и после, ты стремился лишь к одной цели — к исходу человечества. Твой гений, если сравнить с другими отвернувшимися, заключался не в создании ложной стратегии, а в маскировке твоих собственных политических взглядов. Но я все еще не знала, как именно ты собираешься достичь этой цели, занимаясь исследованиями мозга и мыслей. Я этого не понимала, даже когда мы изобрели ментальную печать. Лишь когда я уже входила в гибернацию, я вспомнила глаза проштампованных, такие же, как у тебя. И тогда меня осенило. Наконец я смогла истолковать загадочное выражение твоего лица. Я теперь знала твой секрет, но не могла никому ничего сказать, провалившись в сон на 2 столетия. «Мадам Ямасуки, ничего особенного я в этом не вижу», прокомментировал делегат североамериканского флота. «История открытия технологии запечатывания разума нам известна. Первые 50 тысяч добровольцев прошли ее под самым пристальным контролем». «Верно», — ответила Кейко. «Но комиссия наблюдателей проверяла только текст символа веры. Электронику нейронного сканера проверить намного труднее». «Но в документах говорится, что техническая сторона вопроса также находилась под контролем и что аппаратуру неоднократно проверяли, прежде чем приступить к эксплуатации», — возразил председатель. Кейко Ямасуки отрицательно покачала головой. «Нейронный сканер — это комплекс невероятно сложного оборудования. А безупречного контроля не бывает. В частности, я говорю об одном единственном лишнем знаке минус посреди сотен миллионов строк текста программы. Его не заметили даже сафоны». «Знак минус?» «Когда Хайнс создал математическую модель веры в подлинность произвольного заявления, он также построил модель веры в ложность. Этого он и добивался. Он утаил свое открытие от всех, включая меня. Ему даже не потребовалось особых ухищрений, поскольку 2 модели очень похожи друг на друга. В модели нейронных посылок различие заключается в направлении передачи ключевого сигнала от одного нейрона к другому. В компьютерной модели это знак минус. Положительное число для веры, отрицательное для неверия. Работая втайне от других, Хайнс внес преднамеренную ошибку в программу управления нейронным сканером. Знак минус оказался в рабочих программах всех 5 установок. Зал заполнила зловещая тишина. Раньше такое случалось лишь однажды, когда во время слушаний СОП Рэй Диас продемонстрировал колыбель на своем запястье и объявил, что приемник радиосигнала находится поблизости. «Доктор Хайнс, что вы натворили?» Гневно повернулся к нему председатель. Хайнс поднял голову. Все заметили, что к его лицу вернулся нормальный цвет. Бывший отвернувшийся говорил спокойно и ровно. «Признаю, что недооценил возможности человечества. Вы достигли невероятных высот. Я видел ваши достижения, я вам верю, и я также верю, что победа в войне достанется нам. Эта вера так крепка, как будто ее запечатали нейронным сканером. Пораженчество и эскапизм — две идеи 200-летней давности — сейчас вызывают лишь смех. Однако, господин председатель и господа депутаты, я хотел бы объявить всему миру, что невозможно заставить меня покаяться в содеянном». «Полагаете, что вам не в чем раскаиваться?» — возмутился делегат азиатского флота. Хайнс выпрямился в кресле. «Речь не о том, есть мне в чем каяться или нет. Это просто физически невозможно. Я воспользовался технологией запечатывания разума и наложил печать на себя. Я верю, что мой стратегический план отвернувшегося правилен от начала до конца». Делегаты в изумлении переглянулись. Даже на лице Кейко Ямасуки, повернувшейся к мужу, появилось такое же выражение. Хайнс улыбнулся ей и кивнул. «Да, дорогая, если позволишь мне так тебя называть. Лишь таким образом я смог обрести необходимую силу духа, чтобы работать над своими замыслами. Сейчас я верю, что все, что я сделал, правильно. Я верю в это безусловно, даже если вера противоречит фактам. Запечатывание разума превратило меня в моего собственного бога, а у бога не бывает сомнений». «Вы будете так считать, даже когда в не таком уж отдаленном будущем три солериане сложат оружие перед могуществом землян?» В глазах председателя светилось не потрясение, а любопытство. Хайнс с серьезным видом кивнул. «Я и тогда продолжу верить в собственную непогрешимость. Все элементы моего плана отвернувшегося безупречны. Конечно, теперь, когда ситуация изменилась, моя жизнь превратится в мучение». Хайнс посмотрел на жену. «Дорогая, ты же знаешь, однажды я уже прошел через подобную пытку, когда верил, что вода ядовита». «Давайте вернемся в наше время», — голос делегата Североамериканского флота перекрыл приглушенный гул зала. «Вопрос в том, дожили ли проштампованные до наших дней. Все же прошло больше 170 лет. Если такая группа или организация, искренне верующая в поражение, существует, то почему же никакие факты на то не указывают?» «Возможны два варианта», — ответил делегат Европейского флота. «Один заключается в том, что аппараты запечатывания разума давно вышли из строя, и это ложная тревога». Делегат Азиатского флота подхватил его мысль. «Но есть и другой вариант. Никакие факты не указывают на существование проштампованных. Вот это-то и тревожит больше всего».